Я серьезный, как Сэм. Джимбо. Джимбо. Эй. Ты слышишь этот звук? Эй. Слышишь эти крики? Блять, откуда они? Где мой кур? Дэм. Блять, где эти крики? Мне нужен миниган. Мне нужен миниган. Слышишь этот звук? Мне ночами снится песа. Солдаты под эффектом Мерседеса. Вся моя душа на дне крокодилевого кейса. Он засветился на хитах, бенчер с Эмил Джексон. Я бегу из ниоткуда, долбанная стая, обнажаю свои зубы. Знаю, что самый серьезный в этой крохе. Понимаю эти зубы, фамилия Вентура. Я тебе говорю, стой, сука, я такой серьезно размышляю головой. На меня бегу скелета, выпускаю по одной. Без головы, йоу-йоу, перезаряжаю кольт. Подрываю возле пирамид. Киллоборы золи позаяно бежит. На мне олимпика цепи, будто бы я новорит. На тебя же нет башки, но ты все же пиздишь. Я серьезный, как Сэм. Я серьезный, как Дэм. Серьезный, как Сэм. И на этом квадрате меня серьезней нет. Я серьезный, как Сэм. Я серьезный, как Дэм. Серьезный, как Сэм. И на этом квадрате меня серьезней нет. Мой флот большой, будто Биг Бен. Джипен закинул в акции. Я безумнее Макса. Скрученный бэквуз. Деньги по PayPal. Свистнул на карте ебаный месяц. Твоя супер не одета. Эй, не вини ее за это. Эй, на пути моем скелеты. Все они что-то кричали, разлетаясь. Будто Биг Бен, я серьезный, будто бы Сэм.